Глава 7. Обитель серых повелителей. Деревья здесь напоминали затвердевшую паутину. Тут и там лежали голубые мелкие водоемы с мерцающей водой. Красивые камни располагались вдоль берега. Вдали виднелись светлые холмы, протянувшиеся к пастельно-желтому горизонту с оттенками красного, оранжевого и синего. Путешественники почувствовали себя неуютно. Смутились, словно были грубыми, неуклюжими великанами, топчущими красивую, коротко подстриженную траву. Они чувствовали себя так, словно уничтожали святость этого места. Потом они увидели девушку, неторопливо идущую к ним. Они остановились, когда та подошла ближе. Она носила просторные черные одежды, которые развивались на ее теле, словно дул сильный ветер, хотя никакого ветра не было. Лицо у девушки оказалось бледным и остреньким, глаза черными и загадочными. На длинной шее она носила драгоценный камень. «Сарана», — глухо сказал Ракхир, — «ты же мертва». «Я не мертва», — возразила она, — «я просто исчезла из твоего измерения. Меня перенесли сюда. Мне было сказано, что ты появишься здесь, и я решила дождаться тебя». «Но здесь обитель серых владык, а ты служишь хаосу». «Это так, но многие могут быть при дворе серых владык, независимо служат они хаосу или порядку. Я провожу тебя». Изумленный Ракхир позволил Саране вести себя по странной земле. Ламсар следовал за ними. Сарана, волшебница, искательница приключений, была когда-то любовницей Ракхира. Но однажды, вернувшись в Яшапутн Кахлой весь в крови, Ракхир чудом уцелел в битве рыцарей Тумбру с разбойниками-изобретателями Лахеб-Вакра, это случилось 7 лет назад, он услышал ее крики. Синие убийцы проникли в нечестивую крепость. Ракхир дал слово покарать злодеев, но ему пришлось спешно бежать из Яшапутн Кахлой. Убегая, он решил, что неразумно спасать мертвую девушку. И вот теперь он встретил Сарану здесь. А раз она здесь, для этого есть веская причина. Сарана, видимо, преследует какую-то собственную цель. С другой стороны, она служила хаосу, и он должен был относиться к ней с подозрением. Впереди путешественники увидели множество сверкающих серых палаток, которые казались тонированными во всевозможные цвета. Люди медленно двигались между ними. Ощущение лени парило в этом мире. «Здесь», — сказала Сарана, улыбнувшись Ракхиру и взяла его за руку. «Серые владыки сейчас здесь. Они путешествуют по своему измерению. У них есть временное пристанище, и одно из них ты сейчас видишь. Они примут тебя, если ты их заинтересуешь». «Но они нам помогут?» «Ты должен их попросить». «Ты служишь силам хаоса», — заметил Ракхир, «и должна помогать им бороться против нас, не так ли?» «Здесь нейтральная территория», — проговорила она, мило улыбнувшись. «Я могу сообщить хаосу, что узнала ваши планы, и, если серые владыки помогут вам, должна сообщить моим хозяевам, в чем будет заключаться их помощь». «Ты откровенна, Сарана». «Изощренное лицемерие. Самая тонкая ложь из всех – это правда», – сказала девушка, когда они подошли к высоким палаткам. В другом измерении огромная орда двигалась по травянистым равнинам севера с дикими криками и песнями. Впереди ехал всадник в черных доспехах, их вождь. Ближе и ближе подходили они к одинокому Танилорну. Как кипящая волна прибоя нечувствительной плоти, двигалась истерически настроенная толпа нищих, брыжущих слюной от ненависти к Танилорну. Воры, убийцы, шакалы, хищники, низменная толпа, но какая огромная! А в Танилорне жители помрачнели, потому что патрули-разведчики держали их в курсе передвижения могучей армии нищих. Прошло 2 дня с тех пор, как Ракхир ускакал во вздыхающую пустыню. И еще 3 дня, и Танилорн захлестнет сброд на Цакора. Все горожане понимали, нет никакого действенного способа остановить врагов. Жители Вечного Города могли лишь предоставить Танилорн уготованной ему судьбе. Но они не хотели этого, ведь Танилорн Таинственный дал им тайную силу, которая, как считал каждый из них, принадлежала лишь ему одному. Силу, которая дала им покой. И поэтому они оставались в городе, ибо предоставить Танилорн его судьбе означало вновь стать бездомными скитальцами, а этого все боялись. Брута избрали вождем, и он стал готовить город к обороне, но у защитников не было никаких шансов отразить нападение армии Хаоса. Брут вздрогнул, когда подумал, что если бы Хаос направил против Танилорна все свои силы? Тогда все жители Вечного Города в этот миг были бы уже в аду. Пыль высоко поднималась над Танилорном от копыт лошадей, разведчиков и гонцов. Брут увидел, как один из гонцов въехал в ворота. Он остановился перед Брутом. Вернулся гонец, отправленный в Карлаак, лежащий на границе сдыхающей пустыни. Карлаак был одним из городов, ближайших к Танилорну. Гонец воскликнул. «Я просил Карлаак о помощи, но, как мы и предполагали, они подозревают, что рассказ об армии нищих сильно преувеличен. Я говорил с сенаторами, и они не хотят помогать нам». «Не было ли там Элрика?» «Нет, его там не было. Я слышал разговоры о том, что он сейчас борется с Хаосом. Приспешники Хаоса пленили его жену, и он отправился наказать их. Хаос, похоже, повсюду в нашем измерении укрепляет свои позиции». Брут побледнел. «А что Джадмар? Пришлет ли Джадмар воинов?» – спросил гонец в свою очередь, ведь кроме него многие были посланы в близлежащие города просить о помощи. «Не знаю», – ответил Брут. «Сейчас это не играет роли, потому что армия нищих уже менее чем в 3 днях пути от Танилорна, а силам Джадмара понадобится 3 недели, чтобы добраться до нас». «Аракхир?» «Я ничего не слышал о нем. Он еще не вернулся. У меня такое чувство, что он не вернется. Танилорн обречен». Аракхир и Лансар склонились над 3 маленькими людьми, сидевшими в палатке, но один из владык раздраженно сказал: «Не унижайтесь перед нами, друзья. Мы сами более унижены, чем все прочие». Путешественники выпрямились и стали ждать. Серые владыки утверждали, что унижены. Такое утверждение звучало чересчур показным. На самом деле, серые владыки обладали преувеличенной гордостью. Аракхир понял, здесь нужна скрытая лесть, и не был уверен, что такое ему под силу, поскольку он воин, а не придворный и не дипломат. Лансар, не поняв, снова заговорил. «В гордыне своей владыки мы пришли научиться простейшим истинам, которые являются единственными истинами. Истинами, которыми вы сможете научить нас». Говоривший с ним Бог, возражая, улыбнулся. «Истина нами не определена. Мы можем предложить лишь несовершенные мысли. Они вряд ли могут заинтересовать вас или помочь найти ваши истины». «Действительно это так», — согласился Аракхир. «И еще мы думаем вот о чем. Нет ли у вас каких-нибудь предположений относительно ответа на вопрос, который нас интересует? Как защитить Танилорн?» «Мы не столь горды, чтобы давать советы», — заявил их собеседник. «Мы не великие мудрецы, и у нас нет уверенности в собственных решениях. Ибо кто знает, может, они ошибочны и основаны на неправильно истолкованных фактах». «Действительно», — продолжал Ламсар, рассудив, что сможет одолеть их с помощью того же показного самоуничижения. «Как удачно, что мы не смущаем свою гордость познаниями, ибо спокойный человек смотрит и мало говорит, а видит много. Следовательно, мы понимаем, что вы не уверены, будут ли полезны ваши предложения. Мы же, взяв пример ваше поведение, униженно просим вас. Скажите, есть ли хоть какой-нибудь способ спасти Танилорн?» Аракхиру трудно было понять очевидную извращенность довода Ламсара, но он видел, серые владыки польщены. Краем глаза он следил за Сараной. Она улыбалась сама себе, и, судя по ее улыбке, они шли правильным путем. Сарана слушала внимательно, и Аракхир выругался про себя, вспомнив, что владыки Хаоса могущественны и знают все. Даже если люди получат помощь серых владык, боги Хаоса могут остановить любую армию, направленную на спасение Танилорна. Их собеседник посоветовался с друзьями и, наконец, сказал: «Редко мы имеем радость общаться с такими смелыми и интеллигентными людьми. Как могут наши незначительные знания быть использованы в вашем предприятии?» Аракхир все понял и почти рассмеялся. В конце концов, лесть принесла путешественников то, чего они желали. Красный лучник пустился в объяснение. «Нарджан из Хаоса ведет громадную армию человекообразных отбросов. армию нищих. Он поклялся растерзать Танилорн и перебить его жителей. Нам нужна какая-то магическая помощь, чтобы сразиться с Нарджаном и его армией нищих». «Но Танилорн не может быть уничтожен», — сказал Серый Владыка. «Он вечен», — сказал другой. «Но эти гонцы», — начал было третий. «О да! В Калифе есть жуки», — начал Серый Владыка, который до сих пор хранил молчание. «Жуки, которые источают специфический яд». «Жуки, владыка?» – переспросил Рахир. «Они величиной с мамонта», – добавил третий владыка, «но могут менять свои размеры и размеры своей добычи, если она чересчур велика для них». «К слову», – снова заговорил владыка, «одна химера обитает в горах на юге. Она может менять облик и ненавидит хаос, так как тот породил ее, ведь хаос оставил ее бесформенным существом. Есть еще четыре брата Химера Кахла, обладающих волшебной властью», — продолжал владыка, но первый нетерпеливо перебил его. «Их магия не действует за пределами нашего измерения. Я думаю, нужно оживить синего колдуна». «Слишком опасно, и как бы там ни было, вне нашей власти». Некоторое время владыки спорили между собой. Рахир и Ламсар ничего не говорили, только ждали. Наконец первый владыка снова обратился к путешественникам. «Лудочники Ксерля Ренеса, как мы решили, лучше всего подойдут, чтобы помочь вам защитить Танилорн. Вы должны отправиться в горы Ксерля Ренеса и найти их озеро». «Озеро?» – переспросил Ламсар. «Озеро в кольце гор, как я понимаю». «Нет», – ответил владыка, – «их озеро находится выше гор. А мы найдем кого-нибудь, кто доставит вас туда. Может быть, они помогут вам». «Больше вы ничего не можете посоветовать?» «Ничего. Вмешиваться не наше дело. Пускай лудочники решат, будут помогать вам или нет». «Понятно», — сказал Рахир. «Спасибо». Сколько времени прошло с той минуты, когда он покинул Танилорн? Сколько времени понадобится армии нищих, чтобы добраться до города? Или это уже случилось? «Где лежит Ксерля Ренес?» — поинтересовался Ламсар. «Не в нашем измерении», — ответил один из серых владык. «Пошли, мы дадим вам проводника». Сарана произнесла необходимое слово, которое намеренно перенесло ее в синий полумир, хорошо ей знакомый. Тут не было других цветов, кроме многочисленных оттенков синего цвета. Здесь она подождала. В этом мире не существовало ничего, даже времени, и поэтому она не могла точно сказать, как долго продолжалось ее ожидание.